83. Уехал, чтобы присоединиться к своему полку. Я буду любить вас всегда. Ваш Чарльз. Скарлетт тщательно сложила записку и спрятала ее под жемчужное ожерелье, в свою шкатулку с драгоценностями. Если бы только. Но в ее сердце ни для кого не было места. Там был Ред. Ред, смеющийся, подразнивающий, подчиняющий своей воле, дающий защиту и спасение. Когда она спустилась к завтраку, под глазами у нее были темные круги, печать безутешных ночных рыданий. Она выглядела неприступно в своем льняном зеленом платье. Она чувствовала себя закованной в ледяную броню. Она была вынуждена улыбаться, говорить, слушать, смеяться, исполнять свой долг гостя. Она взглянула на людей, сидящих по обе стороны длинного стола. Они беседовали друг с другом, хохотали, прислушивались к чему-то. Кто из них, как и она, носит в себе незаживающие раны? Кто из них чувствует себя мертвым изнутри и благодарен судьбе за это? Как мужественны людям! Она кивнула лакею, стоявшему со столовым прибором в руках возле длинного буфета. Он принялся снимать одну за другой серебряные сервировочные крышки с больших блюд, ожидая ее знака. Скарлетт благосклонно отнеслась к нескольким тонким ломтикам бекона к омлету. «Да, запеченный томат», — сказала она. «Нет-нет, ничего холодного. Ветчина, маринованный гусь, перепелиные яйца в студне, говядина, приправленная специями, соленая рыба, заливное, мороженое, фрукты, сыр, хлебцы, джемы, овощной гарнир, вина, эль, сидр, кофе. Нет, она ничего не будет». «Я, пожалуй, выпью чаю», — сказала Скарлетт. Она была уверена, что может сделать глоток, после этого вернется к себе в комнату. К счастью, было много гостей, и большинство из них приехали охотиться. Почти все мужчины к этому времени будут уже в лесу. Обед, так же, как и чай, будет подан и в доме, и там, где будет проходить охота. Каждый может развлекаться, как ему вздумается. До обеда ни от кого не требовалось быть в определенном месте в определенное время. Без четверти восемь, после первого гонга, всех просили собраться в гостиной. Обед должен был начаться в восемь. Она указала на стол рядом с женщиной, с которой не была знакома. Лакей поставил на стол маленький поднос с чайными принадлежностями. Затем отодвинул стул, усадил Скарлетт, развернул салфетку и изящным жестом набросил ей на колени. Скарлетт приветствовала соседку кивком головы. «Доброе утро», — сказала она. «Меня зовут Скарлетт О'Хара». У женщины была очаровательная улыбка. «Доброе утро. Давно хочу с вами познакомиться. Моя кузина Люси Фейн рассказывала мне, что она встречала вас у Барта Морланда, когда там был Парнелл. Не находите ли вы, что это восхитительное бунтарство — признавать, что поддерживаешь Гомруль? Меня зовут Мэй Таплоу, к слову сказать. Мой кузен говорил, что Гомруль вызывал бы у меня гораздо меньше симпатии, если бы Парнелл был маленький, толстый и весь в бородавках», — сказала Скарлетт. Пока Мэй Таплоу смеялась, она наливала чай. Леди Мэй Таплоу, если быть абсолютно точным. Отец Мэй был герцог, муж — сын виконта. Забавно, как быстро можно нахвататься всех этих сведений по мере того, как приемы сменяют один другой. Еще забавнее, как провинциалка из штата Джорджия привыкает к тому, что вокруг отпускают замечания, имея в виду всех и никого конкретно. «Боюсь, ваш кузен будет абсолютно прав, если обвинит меня в том же самом», — доверительно проговорила Мэй. «Я потеряла всякий интерес к правопреемству с тех пор, как Берти начал полнеть. Настала очередь Скарлетт делать признание. «Я не знаю, кто такой Берти». «Как глупо с моей стороны», — сказала Мэй. «Конечно, вы не знаете. Вас же не было в Лондоне в этот сезон, верно?» «Люси сказала, что вы совершенно одна занимаетесь делами в вашем собственном поместье. Мне кажется, это восхитительно. Заставляет мужчин, которые не могут обойтись без управляющего, по правде сказать, это половина из них, выглядеть такими ничтожными, какие они и есть на самом деле. Берти — это принц Уэльский. Милый, ему так нравится быть капризным, но это начинает бросаться в глаза. Вы были бы без ума от его жены Александры. Глухая, как пробка, с ней невозможно поделиться секретом, не написав на бумаге. Но хороша собой невероятно и так же мила, как и красива». Скарлетт рассмеялась. «Если бы вы могли себе представить, Мэй, что я чувствую, вы бы умерли от смеха. Там дома, где я росла, самые великосветские слухи были о владельце новой железной дороги. Всем было интересно, какую он носит обувь. Я с трудом могу верить, что болтаю с вами здесь про будущего короля Англии. Люси сказала, что вы мне должны безумно понравиться, и попала в точку. Обещайте мне, что если вы когда-нибудь соберетесь в Лондон, то остановитесь только у нас. Так что произошло с тем хозяином железной дороги? Какие у него были ботинки? Он при ходьбе не хромал? Я уверена, я была бы без ума от Америки». Скарлетт с удивлением обнаружила, что съела весь свой завтрак и все еще была голодна. Она сделала знак лакею, стоявшему за ее креслом. «Извините меня, Мэй, я, пожалуй, попрошу добавки. Будьте добры, немного кеджери и кофе». Сноска. Кеджери — европейское блюдо из рыбы, риса и яиц. «И побольше сливок. Жизнь продолжается, и, возможно, она не так уж и плоха. Я решила быть счастливой, и я буду счастливой. Мне кажется даже, что я уже счастлива. Просто я этого не замечала». И она вечером во время ужина лила как из ведра. Все, кто был в доме, выскочили на улицу и дурачились под дождем. Скоро кончится это ужасное лето. Скарлетт поехала домой на следующий день, ближе к вечеру. Было прохладно. Обычно пыльная живая изгородь была дочисто вымыта дождем. Скоро уже должен был начаться охотничий сезон. Подумать только, голуби Блейзерс. Мне определенно нужны будут мои лошади. Нужно будет проследить, чтобы их отправили по железной дороге. Самое разумное, я думаю, было бы погрузить их в Триме, затем в Дублин, а потом уже в Голви. Иначе это длинная дорога. В Маллингар. Там отдых, а затем поездом в Голви. Интересно, наверное, я и фураж должна им выслать. Еще нужно выяснить насчет конюшен. Завтра напишу Джону Грэхэму. Она сама не заметила, как быстро очутилась дома. Такие новости, Скарлетт. Она никогда прежде не видела Гарри такой взволнованной. Однако она гораздо миловиднее, чем я думала. Если ее еще и соответствующим образом одеть... «Пока тебя не было, пришло письмо от одного из моих английских кузенов. Я говорила тебе, не так ли, что написала ему о том, как мне повезло и как ты добра ко мне. Этот кузен, его имя Реджинальд Парсон, впрочем, в семье его всегда звали просто Реджи. Так вот, он договорился, чтобы Билли приняли в школу, в которую ходит его сын, сын Реджи. Его зовут... Подожди минутку, Гарриет. «О чем это ты говоришь? Я думала, что Билли пойдет в школу в Балихаре. Он должен был бы пойти в эту школу, если бы не было ничего другого. Так я написала Реджи». Скарлетт нахмурилась. «Чем тебе не нравится местная школа, хотела бы я знать?» «Она мне нравится, Скарлетт. Это добрая деревенская ирландская школа. Но я хочу чего-то лучшего для Билли, ведь ты меня понимаешь?» «Ничего подобного». Она была готова защищать Ирландию, ирландские школы вообще и школу в Баллихаре в частности. Но тут она хорошенько вгляделась в обычно такое мягкое и беззащитное лицо Гарриет. Оно больше не было мягким, оно лишилось своей слабости. Серые глаза Гарриет были обыкновенно подернуты мечтательной дымкой. Сейчас в них была сталь. Она приготовилась сражаться за будущее своего сына с кем угодно и с чем угодно. Скарлетт однажды уже была свидетелем того, как на ее глазах ягненок оборачивался львом, когда Мелани Уилкс принимала защищать то, во что она верила. «Ты подумала, Кэт? Ей будет так одиноко без Билли?» «Прости меня, Скарлетт, но мне приходится думать о том, что лучше для Билли». Скарлетт вздохнула. «Я была бы рада предложить тебе какую-нибудь альтернативу, Гарриет. Мы обе знаем, что в Англии к Билли всегда будут относиться как к сыну ирландца, ирландского конюшева. В Америке он сможет стать тем, кем ты захочешь, чтобы он стал». И вот в начале сентября Скарлетт, исторически хранящая молчание у нее на руках Кэт, прощались с Гарриет и Билли, отплывающими в Америку. Билли плакал. Лицо Гарриет излучало решимость и надежду. Ее глаза были затуманены мечтами. Скарлетт надеялась, что хотя бы часть из них сбудется. Она написала Эшли и дяде Генри Гамильтону, рассказала им про Гарриет, обращаясь к ним с просьбой помочь ей найти жилье и место учительницы. Она была уверена, что, по крайней мере, это они для нее сделают. Остальное зависело от обстоятельств и от самой Гарриет. «Пойдем в зоопарк, котенок Кэт, посмотрим на жирафов, на львов, на медведей и на большого-большого слона». «Львы Кэти больше нравятся. Ты вполне можешь и передумать, когда увидишь маленьких медвежат». Они пробыли в Дублине неделю, каждый день ходили в зоопарк, после ели пирожные с кремом в кафе Бьюли, потом кукольный театр и обед в Шелбурне, многоярусные бутерброды, ячменные лепешки, серебристые шляпки взбитых сливок, корзиночки эклеров. Скарлетт поняла, что ее дочь неутомима, и что у нее желудок из железа. Вернувшись в Баллихару, они превратили башню в маленький уголок Кэт. Посторонним вход воспрещен. Кэт собственноручно вымела сухую паутину и вековую пыль через высокий дверной проем. Затем Скарлетт принялась носить воду, бадью за бадьей, и они вдвоем мыли, терли, скребли пол и стены комнаты. Кэт смеялась, плескалась, пускала мыльные пузыри. Это напоминало Скарлетт, как она купала Кэт, когда та была совсем еще маленькой. Больше недели ушло на то, чтобы привести комнату в порядок. Но Скарлетт не возражала. Однако она была рада, что ступеньки, ведущие на верхние этажи, отсутствовали. Иначе Кэт с удовольствием вымыла бы всю башню снизу доверху. Они закончили, когда, не будь лето таким засушливым, праздновался бы день урожая. Колум посоветовал ей не устраивать торжеств, если нечего праздновать. Он помог ей раздать мешки с мукой и с мясом, с солью, сахаром, картофелем и капустой, которые прибыли в город в больших вагонах ото всех поставщиков, каких только Скарлетт смогла найти. «Они даже не сказали мне спасибо», произнесла она с горечью, когда испытание было позади. «А если и сказали, то так, из вежливости. Можно подумать, до некоторых из них только сейчас дошло, что я тоже пострадала от засухи. Мое зерно погибло так же, как и их пшеница. Я теряю деньги и при этом покупаю для них все эти продукты». Она не могла выразить словами свою обиду. «Земля, земля О'Хара», и жители Баллихары стали ее врагами. Скарлетт энергично принялась за благоустройство башни Кэт, совершенно не интересовавшаяся до сих пор, что же происходит у нее в доме. Она проводила теперь долгие часы, бродя по комнатам, критически изучая находящуюся там мебель, каждый коврик, каждое одеяло, подушку, выбирая лучшее. Последнее слово было за Кэт. Она просмотрела все, что выбрала Скарлетт, и взяла яркий коврик, весь в цветах, три лоскутных одеяла и севрскую вазу для своих кисточек. Коврик и одеяло были брошены в глубокую нишу в массивной башенной стене. «Чтобы спать», — сказала Кэт. Затем она принялась сновать из дома в башню и из башни в дом со своими любимыми книжками с картинками, коробками красок, гербариями и коробочкой с засохшими остатками ее любимых пирожных. Ими она собиралась приманивать птиц и зверей, чтобы потом рисовать их на стенах башни. Скарлетт с затаенной гордостью выслушивала планы Кэт и наблюдала за ее усердными приготовлениями. Кэт решила создать свой мир, в котором ей было бы хорошо и без Билли. «Я могла бы многому поучиться у своей 4-летней дочери», — подумала Скарлетт с грустью. На Хэллоуин они праздновали день рождения Кэт. Они испекли 4 маленьких пирожка, каждый был с 4 свечками. Один съели сами, сидя на полу в башне, второй съели вместе с Грейн, а по дороге домой оставили еще 2 для птичек и зверюшек. На следующий день радостная Кэт сказала, что не осталось ни крошки. Она не позвала ее пойти посмотреть. Теперь башня была ее личным владением. Как все в Ирландии, той осенью Скарлетт читала газеты с чувством тревоги, перерастающей в возмущение. Тревога ее была вызвана частыми случаями выселения и лишения имущества. Она вполне могла понять то сопротивление, которое в ответ оказывали фермеры. Нападения на управляющих людей, вооруженных вилами, а то и просто с голыми руками, были лишь нормальной человеческой реакцией, и ей было жаль, что ни одно из выселений не остановили таким способом. Фермеры не виноваты в том, что урожай плох и не выручено денег от продажи зерна. Она это хорошо понимала. На охоте все только об этом и говорили, причем владельцы земель были гораздо менее снисходительны, чем Скарлетт. Они были обеспокоены случаями сопротивления, оказываемого фермерами. Чего, черт возьми, они ждут? Если они не платят арендную плату, то лишаются дома. Они это знают, так было всегда. Мятеж — вот что это такое. Однако и Скарлетт изменила свое мнение и встала на позицию своих соседей, когда появились белые ребята. Если летом было несколько отдельных инцидентов, то теперь белые ребята были лучше организованы и гораздо более жестоки. Ночь за ночью озарялись светом факелов амбары из кирды сена, убивали овец, забивали свиней, ослам и тягловым лошадям перебивали ноги или резали сухожилия, разносили вдребезги витрины магазинов, а внутрь подбрасывали навоз или горящие факелы. С приближением зимы участились нападения на военных, английских солдат и ирландских констеблей, на дворян, путешествующих как верхом, так и в повозках. Отправляясь куда-нибудь, Скарлетт непременно брала с собой грума. Кэт была источником ее постоянного беспокойства. Разлука с Билли, казалось, расстроила ее гораздо меньше, чем боялась Скарлетт. Она была все время занята какой-нибудь игрой, которую сама для себя придумывала. Но ей было всего 4 года, и Скарлетт не нравилось, что она так много гуляет одна. Она не желала держать своего ребенка в клетке, но ей хотелось, чтобы Кэт не была уж такой подвижной, такой независимой, такой бесстрашной. Она разгуливала по конюшням и амбарам, кладовкам и маслобойням. Она бродила по полям и лесам, как маленькая дикарка, чувствуя себя там, как дома. Да и в самом доме было множество неиспользуемых комнат. Там было так здорово играть. Чуланы, полные ящиков и сундуков. Подвалы, в которых хранилось вино и бочки с продуктами. Помещения для слуг, для серебра, молока, масла, сыра, льда, гладильная, плотницкая мастерская. В Бигхаусе было чем заняться. Искать Кэт было бессмысленным занятием. Она могла быть где угодно, но всегда являлась домой, чтобы поесть и принять ванну. Скарлетт не могла понять, откуда девочка знала, который час, но она никогда не опаздывала. Каждый день после завтрака Скарлетт и Кэт совершали прогулки верхом. Однако Скарлетт боялась ездить по дорогам из-за белых ребят, и ей не хотелось брать с собой грума, чтобы не разрушать очарование этих прогулок вдвоем. Таким образом, их маршрут пролегал теперь по тропинке, которой она пользовалась раньше, мимо башни, через брод, и дальше по направлению к дому дяди Дэниела. Возможно, Пиджин О'Хара это и не нравилось, но ей придется мириться с этим, если она хочет, чтобы я продолжала выплачивать аренду за Симусом. Ах, если бы Тимоти, младший сын Дэниела, побыстрее нашел себе невесту, тогда бы ему досталось это маленькое имение, а характер Пиджин, безусловно, только выиграл бы от присутствия посторонней женщины. Скарлетт не хватало той непринужденности, которая существовала в ее отношениях с собственной семьей до Пиджин. Каждый раз, прежде чем отправиться на охоту, Скарлетт спрашивала Кэт, не возражает ли она. Кэт морщила загорелый лобик с выражением недоумения в ясных зеленых глазках. «Почему люди возражают?» — спрашивала она. От этого Скарлетт становилось легче. В декабре она объяснила Кэт, что ее не будет долго, потому что она едет далеко на поезде. Реакция Кэт была такой же. Скарлетт выехала на так давно ожидаемую охоту в Голви Блейзерс во вторник. Собственно, охота должна была начаться в четверг, и она хотела иметь день в запасе, чтобы отдохнуть самой и дать отдых лошадям. Скарлетт вовсе не чувствовала себя усталой. Наоборот, она ощущала прилив сил от радостного возбуждения. Однако она не собиралась рисковать. С начала охоты она должна быть в своей лучшей форме. Если четверг будет днем ее триумфа, она пробудет там пятницу и субботу. Это будет означать, что ее лучшая форма еще в порядке. В конце первого дня охоты Джон Грэхэм преподнес Скарлетт выигранную ею лисью лапку с запекшейся кровью. Она приняла ее с истинно придворной вежливостью. «Благодарю вас, ваше превосходительство», — сказала она, и все зааплодировали. Аплодисменты стали еще громче, когда два распорядителя вынесли на большом деревянном блюде пирог, от которого еще шел пар. «Я рассказал всем о нашем пари», — сказал Грэхэм, «и мы решили подшутить над вами. Это пирог с рубленным вороньим мясом. Я возьму первый кусочек, то же самое по очереди проделают все блейзеры. Таким образом, вы будете последней». Скарлетт одарила его своей самой очаровательной улыбкой. «Я посолю его, если вы позволите, сэр». Она заметила человека с хищным, как у ястреба, лицом. Верхом на черном коне он неожиданно выскочил прямо под ноги ее лошади. Скарлетт пришлось резко натянуть поводья, в результате чего она едва не вылетела из седла. Незнакомец правил с такой вызывающей надменностью, перед которой меркла присущая Скарлетт безрассудная смелость. Позже, за завтраком, его окружила группа людей. Все они что-то говорили, он же в основном молчал. Он был высокого роста, но Скарлетт все-таки разглядела, что у него нос с горбинкой, темные глаза и сине-черные волосы. «Кто этот высокий человек со скучающим видом?» — спросила она у одной своей знакомой. «Боже мой!» — воскликнула та в радостном возбуждении. «Как он все-таки мил!» И она добавила с мечтательным вздохом. «Говорят, что он самый порочный человек во всей Британии. Это Фентон. А как его имя?» «Все зовут его просто Фентон, граф Фентонский». «Вы хотите сказать, что имени у него нет?» «Нет, она никогда не поймет всей этой запутанной системы английских титулов».